В эту большую комнату из разных в доме укромностей парни сносили все подозрительное, что ими было обнаружено в доме. Старуха, застыв в черном халате в дверях этой комнаты, руки прижав к серым щекам, большеглазо и зло наблюдала за совершавшимся в доме. Похоже, ее не погром вгонял в злобу, а то, что теперь затаскают, что она и ждала этого конца. На себя злилась сейчас, понимая, что рушится призрачный ее покой, в котором она доживала, дотягивала, прислуживая тут. В этой комнате, устланной коврами и льстивыми подушками, стоял, но тоже на полу, большой ящик телевизора. Странен тут был, как глаз громадный экран шарпа. Дивился, надо думать, этот глаз циклопа на все творившееся здесь, когда среди подушек появлялись люди, чтобы прилипнуть глазами к экрану. Циклоп дивился на этих людей, а они дивились мельканию многих тел, которые оживали в мутном зраке циклопа. Груда кассет валялась на полу возле видеоприставки. Все было так, почти так, как и там, в том хитром домике, который разнесли всего лишь прошлую ночь эти парни в солдатских робах. Разнесли где-то в Москве, потом рванули в Красноводск на самолете, потом рванули на самолете же в Ашхабад. И вот они здесь, в Ашхабаде, где тоже нашелся свой хитрый домик и откуда тоже успели ускользнуть хозяева. Все было так, как там. Те же, почти такие же укромности, комнатушки, откуда сносили сейчас парни разные, какие нашлись доказательства тайных тут и мерзких игр, в которые вовлекались молодые души, обрекаясь на погибель. Появились и шприцы, появились и вскрытые ампулы, какие-то пузырьки, какие-то коробочки с таблетками. Убегая как Абай, и те, кто был с ним, явно слишком спешили. Они худо замели за собой следы. Остались уликами эти кассеты в телесных наклейках, эти ампулы, уже испитые, уже одарившие кого-то еще одной дозой безумия. Груда улик на разложенной на полу газете все росла. «И часто ты бывал в этом доме?» — спросил старшой Мереда, внимательно поглядев на него. «Да ты что?» — взорвался Мерет. «Думаешь, я знал? Я тут лет 10 как не был. А раньше, как Абай, совсем не так жил. Обыкновенно жил. Ну, богатый, профессия такая. Я тут у него фильмы крутил, у него свой проектор узкопленочный был. Это еще когда не было видео этих вот кассеток. А я его любительские фильмы учил снимать. Любительские. Смотрю, большое он у вас тут любительство развел». Старшой нагнулся к телевизору, видеоприставку которого была заложена кассета, нажал на кнопку. «А ну-ка», что он смотрел перед тем, как драпануть. Медленно стал разгораться громадный экран, вперяя в столпившихся в комнате свой изумленный зрак. И вдруг всеобщий хохот сотряс стены. Все, даже эта старуха с пепельными щеками, все затряслись сейчас от смеха, от хохота. На экране мелькали волки, заяц и ну погоди. Так бывает, страшное, в хмурое вдруг проскользнет какая-то смешная подробность жизни. Вообще-то пустяковый повод, всего лишь для улыбки. Но все вокруг так напряженно, так хмуро, так безвыходно, что повод этот вдруг ввергает людей в смех, нет, в хохот, в безудержный приступ веселья, в спасительное раскрепощение. Знаменский глянул, и Петя Брагин смеялся. Как-то уж очень, слезы у него выступили на глазах, он смеялся и плакал. Проснулся он, так бывает. «Шутник этот, как Абай», — сказал старшой, продышавшись. Выключать, ну погоди, он не стал. Заяц на экране снова провел волка, смешно, трогательно. Жить все же еще можно на свете. «Это я поставила кассету», — сказала старуха. «Когда каковая нет, я всегда эту кассету смотрю».